Не нервничайте, Ольга Александровна. Сейчас ее приведут, — густым басом мрачно проговорил директор. Открылась дверь, и в кабинет первой вошла воспитательница. Высокая костлявая женщина лет 50, с длинным лошадиным и почти мужским лицом. Остановилась, пропуская вперед девочку Катю. Угловатую, голенастую, в коротком платьице, с красным галстуком поверх суконной темно-коричневой кофточки. Катя порывисто встала, бросилась к дочери. — Катенька! Лена, игравшая девочку Катю, инстинктивно подалась назад в раскрытую дверь, и страх изобразился на ее лице. — Это хорошо, хорошо, — пробормотал тихо Виктор, грызя ноготь. Матери испугалась. — Хорошо. Катя успела ухватить девочку за рукав кофточки, притянула к себе, обняла, забормотала со слезами на глазах. — Доченька, ты меня боишься? Ты не узнаешь меня? Совсем-совсем не узнаешь? Я ж твоя мама. «Ты? Моя мама?» — еще больше испугалась девочка Лена. «Твоя, твоя. Ты меня не помнишь?» Катя умоляюще заглядывала ей в глаза. «Помнишь? Мы жили в Москве». Лена долго, молча, насупившись, потом с той же тревогой взглянула снова на мать. «Тебя отпустили из тюрьмы?» «Да, Катенька». Катя утерла слезу со щеки. «Тебя амнистировали?» «Серьезно?» Совсем по-взрослому и сознанием дела спросила Лена. «Нет, меня реабилитировали, доченька. И даже извинились». «За что извинились?» «Ну, как это...» Катя растерялась, не зная, что ответить. — За то, что со мной поступили несправедливо. Неправильно со мной поступили, ты понимаешь? Девочка Лена, молча, недоверчиво, глядя на мать. — Доченька, моя доченька. Катя истово прижала девочку к себе, всхлипнула, но чувствовала, что плакать она больше не может. Эта сцена измотала ее в конец. Виктор напряженно следил за съемкой, вытаращив глаза и грызя ноготь, и в эти минуты он совершенно походил на сумасшедшего. Да еще сидит на корточках перед треногой, на которой укреплена камера. «Ты меня заберешь отсюда?» — спросила Лена, переступая с ноги на ногу и заглядывая в глаза матери. «Заберу, доченька. Заберу, заберу, родненькая моя. Мы теперь никогда с тобой не расстанемся. Никогда, никогда». «Стоп!» — выкрикнул Виктор, поднимаясь с корточек, и только теперь заметил, что до крови обгрыз ноготь. Катя тоже выпрямилась. Торопливо утерла платком слезы, одновременно размазав тушь с ресниц, грим со щек. — Леночка, Катя, все хорошо, отлично, умницы! — отрывисто выкрикивал Виктор, потом глянул на Вадима. — Как у тебя? — Как всегда, в норме, — меланхолично ответил Вадим. — Портретик у Катерины Семеновны будет? Ничего себе! Тогда еще дубль! — захлопал в ладоши Виктор. — Верочка, грим, посмотри, пожалуйста. Егор Петрович, помните? Помните, вы все время в кадре. Ни на секунду не теряйте состояние. Катюша, а ты не рано начала плакать? Постарайся попозже. Когда Леночку обнимешь, вот тогда начинай плакать. — Я уже не могу плакать. У Кати было несчастное выражение лица. — Не могу. Ну-ну-ну-ну, перестань! Виктор направился к ней. Ну как это не можешь? Давай на шатыря понюхаем, в глаза глицеринчику закапаем. — Не знаю. Катя пожала плечами. Я устала. — Ну, давай перерыв объявим. Кофе выпьешь. Я морально устала. Я не могу больше играть эту сцену. Витя и Леночка здесь не такая. Я тогда совсем другая была. Ты понимаешь? Не понимаю. Виктор взял ее под руку, и они отошли в угол декорации. Какая ты была? Ну, не знаю. Не знаю. Ну, взрослее, что ли. Катя нервничала, торопливо закурила. Я ведь в этом детском доме столько всего насмотрелась. Ты даже не представляешь. Расскажи, представлю. Ты же в сценарии ничего не писала об этом, — сухо ответил Виктор. Ну, какая ты была? Ну, деталь какую-нибудь вспомни, обстоятельство какое-нибудь. Не можешь вспомнить, что ли? Почему не могу? Я тогда уже не была девственницей. Последние слова Катя выговорила с трудом. Она передохнула, добавила уже спокойнее. Учитель физкультуры изнасиловал меня. Он половину девчонок в детском доме... Да, промычал Виктор, и было видно, что он подавлен подобным откровением и даже не знает, что ответить, как отреагировать. — Понятно. — Что тебе понятно? — Понятно, что сцену нужно снимать по-другому. Не знаю, как Леночке все это объяснить. Между прочим, мадам, надо было написать об этом в сценарии. — О чем? — О том, что тебя изнасиловал учитель физкультуры. Если хочешь добиться большого искусства, сударыня, нужно писать правду и ничего, кроме правды. Ну что, попробуем снять по-другому? Окей. Катя вымученно улыбнулась. Давай. А плакать все-таки начни со слов «Со мной поступили несправедливо». Хорошо? Окей, повторила Катя. Катя подошла гримерша, принялась пуховкой вытирать ее влажные щеки. Виктор некоторое время молча смотрел на нее и вдруг улыбнулся, обнял Катю за талию и поцеловал в щеку, прошептав: «Молодец, все будет хорошо, все будет окей». Потом резко повернулся, похлопал в ладоши, крикнул: «Леночка, где ты? Подойди ко мне, пожалуйста». Из глубины декорации вышла Лена, медленно подошла к Виктору. «Мне нужно с тобой поговорить, Леночка». Виктор обнял ее за плечи и медленно пошел с ней из декорации. «Так мы снимаем дубль или нет?» — нервно спросил Вадим. «Время уходит, Виктор!» «Мы придем через 15 минут», — отозвался Виктор, уходя с Леной. «Лена, скажи», — спросил Виктор, закуривая, когда они вышли из павильона. «У вас в классе, ну, в школе, многие уже имели половую связь с ребятами?» «Многие». Чуть улыбнулась Лена, и, казалось, вопрос совсем не смутил ее, по крайней мере, так Виктору показалось. «Прости, Лена, а ты? Вам обязательно это нужно знать?» Она в упор посмотрела на него. Сначала взгляд ее был серьезный, даже тревожный. Но потом ее глаза вдруг повеселели, и вновь улыбка появилась на губах. Все-таки она обаятельная девочка, — невольно подумал Виктор. «В общем, мне надо бы это знать», — после паузы ответил Виктор. «В зависимости от этого, может быть, тебе играть нужно немного по-другому». «А что?» Екатерина Семеновна тогда тоже была не девственницей? — Ты дьявольски догадлива, — усмехнулся Виктор. — Но почему тоже? Значит, ты... — Вы родителям ничего не скажете? — Ну, за кого ты меня принимаешь, Лена? — нахмурился Виктор. — У меня есть парень, и я с ним давно сплю. Она улыбалась, и Виктор ощутил, что эта улыбка совсем не девочки 14 лет, а женщины. — Во дела пошли, — подумал Виктор. — Хоть стой, хоть падай. Значит, и ты должна вести себя так, как... — не поняла Лена. — Как девчонка 14 лет, которая уже спит с парнем. — А что я должна делать? Как я должна играть? — Просто во время этой сцены ты подумай о своем парне. Кстати, как его зовут? — Игорь. — Вот подумай о своем Игоре. Ну, например, о том, как вы... Ну... — Я попробую. Лена пожала плечами, и вид у нее снова сделался растерянным, и опять она превратилась в испуганную девочку 14 лет. Они вернулись в павильон. Виктор захлопал в ладоши. — Всем приготовиться к съемке! — он подошел к оператору. — Вадим, может, на крупный план перейти, когда она Лену обнимет и плачет? — Можно. — подумав, отозвался Вадим. — И задержись подольше на Лене. — Добро? — Мне тут очень важно увидеть крупно Лену. — Добро, — опять подумав, ответил Вадим. — Приготовились к съемке! — закричал Виктор. — Быстренько, быстренько, братцы, быстренько! — Прохлаждаться потом будем. — А где Вера? Черт бы ее побрал! Ну, почему я не вижу ее на площадке? В гостиницу Катя приехала угрюмая, совершенно без сил. Долго открывала ключом номер, вошла, включила свет, швырнула на диван сумку, пошла в ванную, раздеваясь на ходу, забралась в ванну, включила сильный душ и долго стояла под теплыми струями, подняв лицо и закрыв глаза. Намокшие волосы прядями прилипли к плечам, к спине. И вдруг ей вновь отчетливо вспомнилась та душевая в физкультурном зале в детском доме. Тогда она вот так же стояла под струями, когда вошел Альфредик. Господи, будь он проклят! Живой он сейчас или давно мертвый? И Катя вдруг обессиленно опустилась на дно ванны, согнулась, обняв колени, и громко заплакала. И струи воды хлестали ее по спине. Она плакала навзрыд. И вместе со слезами на душе становилось светлее и легче. Потом она надела прямо на мокрое тело махровый халат и вышла из ванной. Достала из холодильника бутылку виски, маленькую бутылочку тоника, налила в бокал виски, разбавила тоником, медленно выпила бокал до дна, закурила и опустилась в кресло. Закрыла глаза, вытянула ноги. За темным окном светилась красно-синяя реклама на доме напротив. Доносился шум машин. И вдруг часто, прерывисто зазвонил телефон. Катя очнулась от полудремы, дотянулась до телефона.